Его душа жаждала отдыха. Остин Купер был припаркован на пересечении Рюспантине и Авеню Бюжо. Он сел за руль, но поехал не в центр Парижа, а к Булонскому лесу. Ему пришла в голову неожиданная мысль навестить Жильбера. Они не виделись 2 дня, и ученик ждал его на урок только завтра. Если Жильбера дома не окажется, он просто прокатится, чтобы успокоить нервы. Как он жаждал сейчас вдохнуть свежего воздуха полной грудью. На Рю-Дофин он опустил все стекла и жадно вдыхал запах первых свежих листочков. Ему понадобилось 3 минуты, чтобы попасть на бульвар Мориса Барреса, в этот тихий, тенистый, богатый квартал. У двери квартиры он призвал на помощь всю живущую в душе надежду и позвонил. Открывший ему лакей ободрил его улыбкой. «Да, мсье Жильбер дома». Жан-Марк пошел следом за ним по длинной галерее, увешанной старинными картинами в темных тонах. Увидев входящего Жан-Марка, Жильбер, работавший за своим столом, медленно, как загипнотизированный, поднялся. Долю секунды его лицо ничего не выражало. Потом глаза, лоб и губы осветила улыбка. Все лицо засияло удивлением и радостью. «Я заехал на удачу», — бросил небрежно Жан-Марк. «А я остался на удачу». «Как это?» «Мы с бабушкой собирались в гости, но я в последний момент передумал. Предпочел закончить задание. Ну и вот». «Невероятно. А меня это не удивляет. Ты из дома?» «Нет, я был рядом на авеню Бюжо с тетей и Валери. Чем ты занимаешься?» Жан-Марк склонился над столом, увидел страницу с расчетами, исчерканную почерком Жильбера. «Оставь», — сказал Жильбер, — «это так скучно». На стене за его спиной была приколота фоторепродукция из художественного альбома «Орест и Пилат». Этой скульптурной группой они с Жан-Марком так восхищались тогда, в Лувре ночью. «Смотри-ка», — удивился Жан-Марк, — «ты ее нашел?» «Да», — вырезал из книги о древнегреческой скульптуре. «Как прекрасно». Жильбер снял со стены фотографию и протянул Жан-Марку. «Возьми». «Нет, что ты. Я куплю еще одну книгу. Я так рад, что фотография будет у тебя. Повесишь ее у себя в кабинете?» «В кабинете?» «Да, после свадьбы». У Жан-Марка перехватило от волнения горло, и он только кивнул. Они посмотрели друг другу в глаза. Тишина окутала их обоих. У Жан-Марка стучало в висках. Он чувствовал совершенное, абсолютное счастье. Он был в ладу с самим собой, но так недолго. Чуть вправо, чуть влево. Сквознячок, крик, голос Валери, и все будет кончено. «Итак, дата назначена?» — спросил Жильбер. «2 июля?» «Да». «Бабушка и дедушка сказали мне вчера, 2 июля. Почему так поздно?» «Я должен сдать экзамены, прийти в себя, подготовиться». «Много же времени тебе нужно». Жан-Марк покачал головой. «Какой ты странный, Жильбер. К чему все время говорить об этой свадьбе? Неужели у нас мало тем для общения?» Жильбер мгновение помолчал, потом поднял на Жан-Марка глаза, залитые слезами. Он с трудом справлялся с волнением. Наконец, радость и дружеское расположение взяли верх над обидой. «Ты прав», — сказал он. «Я должен наплевать на твою женитьбу, на эту дичайшую, глупейшую формальность, придуманную лицемерами для обуздания легкомысленных мотыльков». Их взгляды снова встретились. Жан-Марк ощутил невероятное счастье, как будто он получил в подарок чужую жизнь. Так прилив накрывает песок на пляже, и между водой и песком происходит обмен мельчайшими частицами. «Если бы ты знал, как я счастлив провести с тобой несколько минут», — сказал он. «Я отдыхаю, я расслабляюсь, я дышу».